Не сбавляя скорости, я буквально ворвалась в дровский подвальчик и сходу почти повисла над Дзири, в одиночестве сидящем на столе. «Дзир! Дзир! Дзир! Дзир!» — затеребила я отрешенно поглаживающего АКМчика темного эльфа. «Ну, ты что-нибудь раскопал?» «Сдается мне, миледи, что вы несколько преувеличиваете мои способности». Дроу одарил меня странной мечтательной улыбкой и почесал АКМчику спинку. «Право же, я еще не настолько крут, чтобы сходу вскрывать архивы, которые даже товарищу Шраку недоступны. Но не переживай, я над этим работаю». «А!» — я плюхнулась на табуретку и перевела дух. «Хорошо. Но ты тоже заметил, да?» «Что заметил?» Дзир хитро прищурился и, изящно перегнувшись, достал откуда-то из-под стола запотевшую банку черного самайна. «Пиво будешь?» «Давай». Я поймала банку и подозрительно заморгала. «Что значит «что»?» «Несоответствие, вот что. Я же специально ее сюда привела, чтобы убедиться. У меня еще вчера догадка мелькнула, и теперь я убедилась, что... Что если юная невинная дева, воспитанная в строгости и скромности, пусть не столь родовитая, как ты, но все же из достаточно хорошей семьи, является на работу одетая так, словно служит не в НЧЧК, а в стрип-баре, то это наверняка неспроста», — продолжил за меня Дзир и снова улыбнулся. «Заметил, заметил. И не только это. Она на самом деле хорошая девочка и сама внутренне протестует против такого своего вида и поведения». Я кивнула. «И складывается от всего этого такое ощущение, будто бы дева действует, скажем так, не совсем по своей воле, что в сочетании с нашим таинственным закрытым архивом наводит на определенные подозрения. Что скажешь?» «Скажу, не забивай себе голову, Нол», — Дроу подмигнул. «Теперь я сам этим займусь». «О!» — только и вымолвила я, не донеся до губ открытую банку. «Ой, нет, я не стану ничего спрашивать». «Молодец!» — темный эльф потянулся и прижмурился. «Я всегда говорил, что ты у нас умница. Я у тебя в долгу», — неожиданно серьезно и торжественно добавил он. «Проклятие! Я все-таки пригубила самайн и чуть не поперхнулась благородным напитком. И ты туда же! Иметь в должниках такую хитрую тварь, как ты, нет уж, уволь, темный! Можно подумать, тебя кто-то собирается спрашивать, нужен тебе такой должник или нет», — фыркнул Дзир. «Не обольщайся, светлая леди, теперь не отвертишься». «А, ну ладно», — я поморщилась. «Не было у эльфов горя, избрали эльфа-короля. Короче, я поняла, ты этим занимаешься, а я больше об этом не думаю. Хотела бы я ее почитать, но если там и вправду кто-то уже поработал и поставил внушение, то я этого кого-то могу спугнуть». «Да и Тавариль все-таки магичка, хоть и слабенькая, заметит». «Оставь», — проникновенно промолвил Дзир и руку к сердцу прижал, изображая искренность. «Нет нужды в мыслечтении, поверь мне». «Хорошо, доверюсь специалисту», — я ухмыльнулась и полезла за телефоном. «Спасибо за пиво. Сейчас Эрину позвоню и покину твою обитель, у хитроумный и благородный темный сородич мой». И набрала телефон. Не только маги-уголовники жаждали покоя в эдакую жару, но и их природные враги-энчичекисты подремывали в тишине своих кабинетов. Каждый сотрудник бдительно следил, чтобы условная прохлада, даруемая натужно воющим кондиционером, не досталась врагу. В коридоре можно было заживо свариться вкрутую, а в комнате, где работали Эрин и Нолвенде, еще и зажариться. Кондиционер сломался, и, естественно, никто из техобслуживания не спешил реагировать на просьбу капитана Аптелемнара. Солнце палило прямо в окна, и пока Эрин Рандир вдохновленно и страстно ругался с ремонтниками, у него успели уши обгореть. Хорошо хоть один был, без Нолвенде и стажерки. А то бы наслушались девушки крепких армейских выражений. Неутоленные желания требовали немедленной трансформации. Так почему бы не в ругань и беготню по кабинету из угла в угол? А впереди еще дежурство в сугубо орочей компании, где что не существительное, то бабы, что не глагол, то... Короче, срочно надо где-то набраться сил и выдержки. Издевательства над духом и телом продолжились серией звонков из нескольких печатных изданий. Столичные писаки интересовались его, Эрина, воспоминаниями о покойном Элемире и о характере их знакомства. Пожалуй, покойник бы своим глазам не поверил, если бы увидел спокойного и невозмутимого капитана Аптелемнара в состоянии неистовой ярости, по-итхановски пунцового, орущего в трубку и сыплющего ругательствами. «Хватит мне звонить, гребаные ублюдки! Я ничего комментировать не стану! «Эрин, успокойся, это я», – прощебетала напарница. «Ох, прости меня», – смутился Эрин. «Раз 10 звонили, сволочи!» «Плохо. Может быть, сменить номер? А то ведь не дадут покоя». Голос у Нулвенде был такой нежный, такой многообещающий, что у Ринрандира сердце в груди останавливалось. А уж про то, какую картинку тут же нарисовало услужливое и распаленное воображение, лучше при детишках не рассказывать. «Зайти за тобой?» – сочувственно спросила мыслечтица. «Нет, иди домой. Я сегодня дежурю. До завтра», – выдавил из себя энчичекист и резко отключился, едва переводя дух. И что есть силы, с широкого замаха врубил носком по запасному системному блоку, столь неудачно стоящему на полу. Таранку сделать из этой русалки, водки не давать, чтоб помучилась зараза такая, и засушить на солнышке. К черному Самайну в самый раз, и хватит на всех. А Геннадия Александровича, тварь такую паскудную, на сковородку под сметанный соус, под белое вино пойдет за милую душу. Сейчас бы в Добровский тир и там пострелять всласть.